Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 76. Невероятная фигура. Небо слегка посветлело. Ся Синьян проснулась в комнате на третьем этаже дома туманного дождя. Ее пара красивых глаз наполнились волнением. Она огляделась и увидела красную кровать. Ся Синьян в шоке отпрыгнула назад и испуганно посмотрела на нее. На кровати лежали две девушки – Ян Юн и Роу. В комнате витал странный запах. Множество мыслей промелькнуло в голове Ся Синьян. Она быстро проверила свое тело и выдохнула с облегчением, обнаружив, что она не запятнана. В битве с Шань Бэймингом она была серьезно ранена. Перед падением в озеро она успела принять питательную пилюлю. Из-за неправильно направленной питательной энергии таблетки она потеряла сознание. Последнее, что она видела перед потерей сознания, это был Шиян. Ся Синьян почувствовала что-то странное на лице. Она дотронулась и обнаружила кусочек ткани, которым Шиян скрывал ее лицо. Глядя на плотную и вонючую тряпку, Ся Синьян нахмурилась и еще больше запуталась в своих мыслях. «Что случилось?» Ся Синьян посмотрела на двух спящих девушек на кровати. Затем она вытащила белый платок, спрятанный у нее в рукаве, и прикрыла им лицо. Потом она вышла из комнаты и крикнула: «Есть здесь кто-нибудь?» «Сейчас подойду!» — раздался голос мадам. Мадам, которая проводила Шияна, поднялась по лестнице. Как только она поднялась, то сразу же заглянула в комнату и удивленно спросила: «Эй, а где молодой господин?» «Молодой господин?» Ся Синьян нахмурилась. «Что это за место? Кто меня сюда привел?» «Мисс, вы ничего не помните?» Мадам была удивлена, затем она пробежалась по Ся Синьян глазами и засмеялась. «Мисс, так молодой господин просто потерся разок о вашу задницу и бросил вас? Ха, я не знаю, кто этот молодой мастер, да и лучше не знать». Выражение лица Ся Синьян стало ледяным. Она слегка ударила рукой по столу в комнате. Бум! Деревянный стол мгновенно разлетелся на мелкие щепки. Мадам испугалась и чуть ли не плача закричала: «Я не виновата! Я ничего не делала! Пожалуйста, не трогайте меня!» «Я еще раз спрашиваю, что это за место? Кто меня сюда притащил?» — раздраженно спросила Ся Синьян. «Вот что произошло!» Мадам рассказала все о произошедшем. От того, как Шиян вошел в бордель и заканчивая тем, как выгнал ее из комнаты. Закончив рассказ, она сказала: «Мисс, я не имею ничего общего с ним, пожалуйста, простите меня!» Она испугалась того, что Ся Синьян в гневе побьет ее за то, что Шиян опорочил ее. Выслушав мадам, Ся Синьян стояла шокированной. «Кто он? Притащил меня в бордель, бросил на пол и стал развлекаться с другими девушками. Что за больной извращенец?» Ся Синьян была на 100% уверена в своей красоте. Она знала, насколько сильно ее красота очаровывает мужчин. И во избежание лишних проблем она постоянно скрывает свое лицо. «Тот парень явно был извращенцем, раз притащил меня в бордель. Но этот извращенец занимался сексом лишь с двумя проститутками, а меня вообще не тронул. Почему?» Ся Синьян почувствовала смущение вперемешку с яростью. «Я хуже этих шлюх? Он, блядь, слепой? Это не моя вина, это не моя вина!» Мадам продолжала испуганно лепетать, а затем нерешительно спросила: «Мисс, что этот парень сделал с вами?» Ся Синьян холодно посмотрела на мадам. От этого взгляда мадам испугалась еще сильнее и вжалась в стену. Подумав немного, Ся Синьян выпрыгнула в то же окно, что и Шиян. Ее фигура исчезла через пару секунд. Мадам с облегчением выдохнула, смотря на то место, где исчезла фигура Ся Синьян. Затем она пробормотала: «Сколько здесь работаю, но никогда не встречала женщин с такой невероятной фигурой. Молодому господину очень повезло развлечься с ней». Планши в каменной комнате. Шидзян орал в гневе: «Найдите его! Быстро! Все дела побросали, ищите его! Не смейте возвращаться без Шияна!» Мастера клана Ши, Шите, Шигань и Шаньфэнь стояли с опущенными головами. «Мастер, это моя вина. Я не смог защитить молодого мастера Яна». Хан Фэнь стоял с опущенной головой, но в его глазах горела ненависть. «Допинг Сюшоу должен действовать только 2 часа. Теперь, когда его действие прошло, я принесу вам голову Сюшоу». «Сюшоу не должен покинуть Тяньян живым». Глаза Шидзяня были красными от ненависти. «Но сейчас у вас проблемы поважнее, Сюшоу. Это Шиян. Хоть переройте весь город, но найдите его. У него 2 боевых духа, так что легко он не умрет. Ищите его!» «Да 2 боевых духа?» Шите и Шаньгань были ошеломлены. Теперь они поняли, почему Шидзянь так носился с Шияном. Из 10 000 воинов был 1 с 2 боевыми духами. У таких воинов великое будущее. Именно поэтому Шань Бэйминг приставил к Цэ Бэймингу Куя и Цзюшана. Потомки с 2 духами непременно станут главами клана. Они приведут клан к новым высотам. Если такой человек внезапно умрет, это будет серьезный удар по всему клану. «Старший брат, я лично пойду искать его». Шите понял, насколько серьезна ситуация. Он уже собирался выходить из комнаты. «Молодой мастер Ян вернулся!» Ханжун вбежал в комнату. «Молодой мастер Ян, в порядке! Он сейчас придет в каменную комнату!» «Ха-ха-ха-ха!» Шидзян радостно засмеялся. «Я знал, что с ним все будет в порядке! Кто сказал, что он вернется по кусочкам?» Все в комнате посмотрели на него со странным выражением лица. «Разве не ты 5 минут назад орал об этом?» «Ты без проблем убежал от Мо Ци или Хана?» Беспокоясь, спросил Хан Фэнь, смотря на вошедшего в комнату Шияна. «Я убил их», – равнодушно ответил Шиян. «Ты убил тех 2? Шите в шоке посмотрел на Шияна и сказал: «Ли Хан был в человеческой сфере. Как ты убил его?» «Я совершил прорыв во время боя, теперь я человеческой сферы», – улыбнулся Шиян. Все с открытыми ртами посмотрели на Шияна. Цзян резко схватил руку Шияна, затем он безумно засмеялся. «Ха-ха-ха! Боги не оставили клан Ши, я знал это! 17 лет, воин человеческой сферы! Не зря я учил тебя!» «А что с Мотуо?» – спросил Цзян. «Тяжело ранен. Он улизнул, используя навык кровавого побега. Но на восстановление уйдет не меньше 3 лет. Скорее всего, он забился в самый дальний угол резиденции клана Мо». Шите усмехнулся. «Если бы те 2 из Туманного павильона продолжили его преследовать, то Мо Туо однозначно был бы мертв. Жаль, что они не смогли его убить». «Это хорошо. Мо Туо тяжело ранен, Мо Жан, Мо Ци мертвы. Клан Мо не сможет больше с нами тягаться. Глава клана, не пора ли собирать трофеи с поля битвы?» – спросил Шигань. «Передавайте всем, чтобы все начали атаковать штаб-квартиру клана Мо в других городах. Пусть также начнут атаку на резиденцию города Тяньян», – взревел Шидзян. Клан Цзо. В секретной комнате Цзосю сидел с кривой улыбкой. Прихлебнув чай, он вздохнул и сказал: «Кто же знал, что эта девушка окажется воином небесной сферы? Теперь придется действовать по-другому». Собственно, основная сила этой девушки – 3-е небо сферы бедствия, но она каким-то чудом прыгнула в небесную сферу. Эти боевые духи из бесконечного моря действительно страшные. Чи Сяо вздохнул. «Хоть она и не настоящий воин небесной сферы, но все же не хочу с ней драться. Мы бы уничтожили весь Тяньян, да и проблемы будут большие, если раскроется моя личность. Надеюсь, Туманный павильон не знает, что это мы к ним проникли», — вздохнул Цзосю. «Кто там с кланом Ши?» — вдруг спросил Чи Сяо. «Как только все утрясется, я расскажу Ши Цзяню о ситуации в Туманном павильоне. Из-за этой девушки мы ничего не смогли сделать». «Мда, Я надеюсь, эта девушка не держит на меня зла. Эх, я действительно чувствую вину за то, что обидел маленькую девочку. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки.